Вера Камша, «Темная звезда». Год за годом все неизбежней запивают в крови века. Николай Гумилев. Я искал границу бури, а у пури нет границ. Алькор. Пролог. Зачем вы двое тщитесь продлить агонию? Этот мир слишком несовершенен. Он должен погибнуть, чтобы с ним исчезла и вся пропитавшая его скверна. То, что достойно спасения, будет спасено и без вашего вмешательства. Ты вопрошаешь, но не ждешь ответа, он тебе не нужен. Тот, кто присвоил себе право судить, зная лишь свою правду, не способен понимать. Погоди, брат, ты собрался спасать Тару, странник? Что ж, жди своего часа, если он наступит. Смотри, как множатся преступления и страдания, предвосхищая твое явление на развалинах, когда уже нечего защищать и можно покинуть пожарище. Подбирай тех, кто готов вцепиться в полы твоей хламиды, стряхнув с ног пепел сгоревшего дома. Спасай их, они достойны тебя. Но предоставь тем, кто по доброй воле шагнет в огонь, делать свое дело. А ты многословнее своего мудрого брата. Но достойны ли обрекать своих избранников на вечные муки? Обрекаешь ты, ибо твое спасение не лучше небытия. Я лишь указываю дорогу тем, кто способен по ней пройти. Они вольны идти вперед, свернуть в сторону, или же остаться на обочине и ждать тебя. Или вообще ничего и никого не ждать. Пойдем, брат, этот разговор не имеет смысла.